мальчик виноват, что на свет родился коноватый. Но однако с малых лет пареньку прохода нет, и кричат девчонки и ребята. Рыжий, рыжий, чернокожий, убил дедушку нахатый. А он дедушку не бил, а он дедушку ведь тоже к на пушке. Если выйду я во двор, самому мне до сих пор вслед кричат нехидные старушки. Рыжий, рыжий, курнопатый, убил дедушку лопатый. Ура! Дедушку не бил, а я дедушку любил. И я дедушку не бил, и я дедушку любил. В небе солнышко горит, солнце с неба говорит. Я ведь тоже рыжаку родилась. Я ведь, если захочу, всех подряд раззолочу. Ну-ка, посмотри, что получилось. Рыжий! Рыжий! Лопатый! Убил дедушку лопатый! Рыжий папа, рыжий дед, рыжим стал весь белый свет. Рыжий, рыжий, лопатый! Убил